Питер звонил каждый день, а иногда и дважды в день. И Мел радовалась их разговорам и терзалась из-за них. Зачем он звонил? Когда они снова увидятся? И что ждет их в будущем? Он признавался, что переживает такое же смятение, какое испытывала и она. Но неудержимая сила влекла их к невидимой цели, которая по-прежнему пугала их обоих, и о чем они изо всех сил пытались не говорить. Они старались избегать опасную тему, но то и дело признавались, как им не хватает друг друга. «Но почему?» — спрашивала Мел. «Почему я скучаю по нему?» Она до сих пор не знала ответа. Или не желала его знать. «Мам, как ты думаешь, мой велосипед еще сгодится, или он уже заржавел?» Валерия со счастливым видом смотрела в иллюминатор, прижимая к себе медведя, привлекая к себе похотливые взгляды мужчин, сидевших через проход. Мел порадовалась, что не разрешила ей лететь в маленьких голубых французских шортах, в которых она вышла к завтраку и привела всех в ужас, сказав, что поедет в них в Мартас Виньерд. «Не знаю, милая, увидим, когда окажемся на месте». Женщина, у которой они каждый год арендовали дом, позволяла им оставлять некоторые вещи в подвале. В Бостоне они взяли на прокат машину и приехали в Вудс-Хоул, где на пароме переплыли Виньерд-Хивен. Им больше всего нравилось в этом путешествии плыть на пароме. Создавалось впечатление, что реальный мир оставался далеко позади, а с ним и все три волнения. Несколько минут Мел стояла одна у перил, позволяя ветру трепать ей волосы и впервые почувствовав себя свободной. Только сейчас, за последние месяцы, она вдруг поняла, как ей необходим отпуск. И Мел наслаждалась этими краткими мгновениями уединения, пока девочки не отыскали ее. Они оставили Ракель, разговорившуюся с каким-то мужчиной на нижней палубе, а когда та, наконец, присоединилась к ним, стали подтрунивать над ней. Мел внезапно рассмеялась, представив себе миссис Хан. Невозможно было вообразить, чтобы кто-то стал подтрунивать над этой женщиной или ее флиртующей с мужчиной на пароме. Но они любили Ракель за ее независимую манеру поведения, и Мел понравилось, как Джесс обняла их милую помощницу перед подходом к берегу. И даже Ракель улыбнулась. Виньерд им всем казался райским уголком. Когда они добрались до знакомого дома в Чилмарке, девочки тотчас босиком побежали на берег и стали гоняться друг за другом, а Мел наблюдала за ними. Они быстро обосновались в доме, как делали это каждый год, а к вечеру всем четверым казалось, что они тут уже целый месяц. У них появился легкий загар за день, проведенный на берегу. Обстановка в доме была уютной, хотя и не притязательной. Он напоминал домик бабушки с верандой и качелями, с цветастыми ситцевыми занавесками во всех комнатах. Вначале там всегда стоял затхлый запах, который исчезал через несколько дней. Девочки ездили сюда с младенческих лет, и, как объяснила Мел Питеру, когда он позвонил в тот вечер, Чилмарк является как бы их вторым домом. Им здесь нравится, да и мне тоже. Напоминает Новую Англию, Мел. Он попытался представить это место по ее описанию. Бесконечная полоска пляжа, белый песок и рассеянный образ жизни. Небольшая компания интеллектуалов, приехавших из Нью-Йорка и собиравшихся время от времени на ужин с омарами или на пикник на морском берегу. Мы ежегодно ездим на горный курорт в Аспен. Почему бы вам не приехать к нам вместе с дочками? Мы едем туда на первую декаду августа. Их ничем не выманишь отсюда. Ну, она передумала и не закончила фразу, и они вместе засмеялись. Они продолжали общаться по телефону, но их отношения казались такими призрачными. «Не думаю, что мне удастся увести их отсюда. Я тоже сомневаюсь». Затем воцарилось странное молчание, и Мел напряженно вслушивалась размышляя, что у него на уме, но когда он вновь заговорил, Мел показалось, что он подразнивает ее.